Шалаши местных жителей закончились, и за новым поворотом перед агентами предстала водонапорная башня и две серо-желтые палатки с логотипом Трайсел. Крис остановился и спустя мгновение обратился к Шеве. «Трайсел? Они же основали BSA!» «Корпорация уже очень много лет здесь. Да если бы не Трайсел, то жизнь тут вообще прекратилась бы!» Криса этот факт насторожил. «Знаю, знаю. Где-то я уже подобное слышал». «Что?» «Да нет, ничего», — ответил Крис, не став объяснять Шеве, что когда он еще служил в ракунском отделении Старс, то же самое говорили и про Амбреллу. Напарники начали спускаться вниз по дороге и через 3 минуты добрались до ворот бурового комплекса. Снаружи он выглядел просто огромным. За забором поднимались вверх цилиндрические купола силосов, увитые металлическими лестницами и переходами. По бокам находились 2 высокие трубы, из которых когда-то вырывалось пламя сжигаемого газа. Но сейчас, как и все в городе и за его пределами, тут ничего не работало. А прямо впереди находилось большое серое здание администрации, где, скорее всего, и должен находиться Ирвин. Крис не стал медлить и отворил двери, и они вошли на территорию комплекса. Весь двор представлял собой нагромождение многоуровневых металлических переходов, соединенных между собой множественными лестничными пролетами. Через это индустриальное хитросплетение можно было либо спуститься вниз, к основаниям силосов, либо подняться наверх, к техническим корпусам и воротам административного здания. Направление дальнейшего маршрута было очевидным. Каждый шаг сопровождался металлическим грохотом прогибающегося настила, и не выдать себя было совершенно невозможно. Поэтому агенты совершенно не удивились, услышав топот множества ног, доносящиеся с разных сторон. Вскоре на площадку к ним выбежали рабочие станции, которые вели себя так же, как и жители города. Каждый был вооружен тем, что попалось под руку, кусками арматуры и производственным инвентарем. Осматриваясь по сторонам, в поисках наилучшего пути к отходу, Крис заметил на верхней лестнице, ведущей к главному зданию, как неспешной походкой движется невысокий человек в белом костюме с солнечными очками, повешенными на левый карман пиджака. Вот и Ирвин. Шева проследила за взглядом напарника и, сделав жест рукой, воскликнула: «Ирвин! Бегом за ним, а этих оставим здесь», — откликнулся Крис, решив не тратить времени и патроны на инфицированных рабочих. Агенты помчались вверх по лестнице, огибая все новые и новые повороты переходов этажей и поднимаясь, а иногда опускаясь на новые уровни. Казалось, что все здесь построено в форме лабиринта. С разных подходов иногда им навстречу выбегало по нескольку работников, но для 2 напарников в таком малом количестве они не представляли особой угрозы. Пара выстрелов быстро устраняла препятствие. В конце концов, Крис и Шева выбежали на нужный уровень и, добравшись до металлической двери, забежали в просторное помещение с подъемником посередине. Редфилд предусмотрительно закрыл за собой дверь простым и надежным способом, положив между ручкой и дверной створкой кусок арматуры, которую добыл из кучи хлама у входа. Вскоре послышались удары в дверь, снаружи по ней колотили изо всех сил, но ворваться внутрь так и не могли. Спустя совсем немного времени попытки вломиться прекратились, и воцарилась тишина. Агенты с оружием наготове обошли все помещение, дабы удостовериться, что нигде их не поджидает уготовленная Ирвином новая ловушка. Но все выглядело пустым. Немного расслабившись, они подошли к пульту управления у лифта. Но тут же послышался хруст сзади, и Крис краем глаза увидел фигуру человека, выскочившего из дальнего угла комнаты и наставившего оружие в сторону агентов. Когда любовь берет верх. Весна, 1977 год. Город Ракун. Летняя пора становилась все ближе, а чувство молодого человека к молодой учительнице все сильнее. Каждый новый урок математики для Альберта проходил мгновенно. Он уже перестал пристально слушать то, что рассказывалось на уроке, а лишь поедал ее глазами, не в силах оторвать взгляд, когда возникала такая необходимость. Ее речь слышалась ему удаленно, через пелену мечтаний. Он словно уходил из этого мира, иногда с трудом возвращаясь обратно и не понимая, что ее рассказ уже закончился, и другие ученики сейчас работают над заданием. А она уже давно поймала его взгляд, с восхищением изучающий ее. Она осознавала, что происходящее выбивается из установленных правил и морали, но не могла ничего с этим поделать. Альберт был ей симпатичен, и единственное, что ее останавливало, создавало дистанцию, так это тот факт, что она учительница средней школы, а он ее ученик. Но если бы они встретились не в здании школы, на ее предмете, а где-нибудь в другом месте, то, бесспорно, она отреагировала бы на заигрывание молодого человека. А пока ей приходилось лишь мило, иногда со смущением улыбаться на все новые и новые подарки и комплименты с его стороны. «Боже, это все неправильно, нужно с этим покончить», — думала она, но это оставалось лишь в ее мыслях. Однажды в городе, когда учительница шла домой от своей подруги, она случайно пересеклась с Альбертом. Завязался разговор, и через пару минут Альберт уже провожал ее до дома, сославшись на то, что уже темнеет, и одной идти небезопасно, хоть Ракун-Сити конца 70-х годов был очень маленьким и тихим городком, где все буквально знали каждого. Но несмотря на это, рядом с ним она чувствовала себя защищенной. Даже если оказалась бы не здесь, а в других крупных городах и не в лучших районах. Идя рядом, она еще раз взглянула на него и отметила его высокий рост, осанку и спортивное телосложение. Ей было приятно идти рядом с этим парнем, несмотря на то, что их мог увидеть кто-нибудь из школы, ее ученики или коллеги. Но для нее сейчас это не имело значения. Ей так хотелось прижаться к нему, чтобы он обнял ее правой рукой, и идти так дальше, согретой и защищенной от вечернего холодного ветра. Александра Вестроус, размышляя, шла по улице, сложив на груди руки, пытаясь согреться. Безусловно, сегодня нужно было брать с собой куртку, но весенняя погода такая обманчивая. Днем стояла жара, словно уже наступило лето, а вечером стало холодновато. До дома было не так уж далеко, и если пробежаться, то скоро она уже оказалась бы в тепле. Но она этого не хотела. Ей и сейчас было хорошо, и она бы с радостью согласилась и дальше терпеть этот холод, только чтобы, как сейчас, медленно прогуливаться на закате рядом с Альбертом. Они шли, рассматривая синие тучи на небе и их оранжевую окантовку от скрывающегося за ними солнца. Скоро оно исчезнет за горизонтом и совсем стемнеет, а улица окончательно опустеет. Сейчас лишь изредка появлялись прохожие, которые спешили к своим домам. Они торопливо открывали двери, в окнах зажигались огни, и каждую минуту их становилось все больше и больше. Они светились, словно звезды на небе. Альберт посмотрел на мисс Вестроус и поймал ее мечтательный взгляд, устремленный куда-то вдаль. «О чем-то задумались?» — спросил он. Она медленно отвлеклась от размышлений и ответила на заданный вопрос. «Да нет, просто меня привлек этот закат. Все-таки весна, очень красивое время года, когда цветут деревья, раскрываются молодые листья, порой еще салатового оттенка. Лето мне нравится больше, но весна очень удивительно». Альберт посмотрел на нее и заметил, как она еле заметно дрожит от каждого легкого дуновения ветра. «Мисс Вестроус, вы вся дрожите, накиньте мой пиджак», — предложил он, снимая с себя верхнюю одежду. «Альберт, это совершенно не обязательно!» Начала она отнекиваться, но он не стал прислушиваться к ней, а, обойдя сзади, сам накинул пиджак на ее плечи. Тепло сразу растеклось по ее телу. Она поправила пиджак на плече, чтобы он поудобнее сел, и ее рука нечаянно соприкоснулась с рукой Альберта. Прикосновение длилось не более секунды, но этого хватило, чтобы по телу прошла судорожная волна эйфории, которая захватывала всю сущность, заставляя все внутри всколыхнуться, а кровь побежать быстрее. Сердцебиение участилось, каждый новый вдох требовал больше кислорода, чем обычно. Она тихо вздохнула, а веки опустились от пробежавшего словно маленькие молнии наслаждения. Альберту так хотелось сейчас обнять ее и сказать что-то очень нежное. Он сжал волю в кулак, пытаясь подавить все, что его охватило. Юноша стал тяжело дышать, словно он только что пробежал приличную дистанцию. «Знаешь, Альберт», — первой произнесла она, — «давай перейдем на «ты». Мне режет слух, когда ты меня постоянно называешь мисс Вестроуз. Когда мы не в школе, называй меня просто Александра». «Хорошо, Александра», — приятно улыбнувшись, ответил он. «Или можешь, как мой отец, называть меня сокращенно, Алекс», — предложила она, взглянув на него с улыбкой. Вскоре они дошли до ее дома. Расставаться совсем не хотелось. Каждая минута, проведенная вместе, дарила приятную эйфорию. Но время шло, а завтра им обоим в школу. Завтра снова у них будет урок. Альберт наслаждался каждой секундой, любуясь своей прекрасной спутницей, цветом ее волос и каждой деталью ее лица, стройной фигурой и утонченными пальчиками ладони. Она улыбнулась, попрощалась с Альбертом, а он, еще немного постояв, направился домой, обдумывая то, что случилось с ним сегодня. На следующий день, когда начался урок, она окинула взглядом класс и не нашла одного ученика. Невольно в мыслях зародилось волнение за него. Она начала рассказывать свой урок, и ее голос звучал напряженно, но долго мучиться вопросом, где этот ученик, ей не пришлось. Через 3 минуты в класс вошел Альберт. Войдя в двери, он попытался извиниться за свое опоздание. Но, глядя на учительницу, все мысли запутались у него в голове, и спустя секунду он смог только смущенно улыбнуться, но потом, собравшись, все же вымолвил вежливое извинение. Мисс Вестроуз смущенно опустила глаза и лишь сказала ему: «Садитесь». Яркие воспоминания вчерашнего вечера у обоих всплыли в памяти и не позволяли сосредоточиться на предмете. Мисс Вестроуз, сделав небольшую паузу, продолжила излагать тему с того момента, на котором остановилась, а Альберт попытался изобразить большое внимание. Он что-то записывал в тетрадь, но это были лишь обрывки из повествования, совершенно не связанные между собой. В промежутках между словами он ставил какие-то кляксы, непонятные фигурки, который обводил по нескольку раз. Все это шло подсознательно, а мозг занимался терзающим его вопросом. Ученики приступили к решению каких-то задач, но Альберт прослушал задание, да и желание разрешать математические головоломки у него напрочь отсутствовало. Он огляделся по сторонам и продолжил изображать усердную работу, дорисовывая разные черточки и обводя по несколько раз надпись «А and А». «Сегодня. Нужно сделать это сегодня, так как больше так продолжаться не может. Сегодня, после занятий», — мысленно принял он окончательное решение. Прозвенел звонок, знаменующий окончание занятий на сегодня. Впереди школьников ждали выходные, а затем последняя учебная неделя. Альберт собрал все вещи и сказал Уильяму, что тот его сегодня может не ждать, и пускай идет домой сам. Уилл улыбнулся, поняв, куда тот собирается, и лишь сказал «хорошо». У мисс Вестроуз только что закончились уроки, класс уже должен опустеть, а она должна собираться перед уходом. Как всегда, Альберт все рассчитал правильно, и когда он открыл дверь, аудитория действительно оказалась пустой, а Александра сидела за учительским столом, складывая бумаги в аккуратные стопки. Она посмотрела в сторону вошедшего и удивленно сказала: «А, это ты? Тебе что-нибудь нужно?» «Нужно», — заявил Альберт и кивнул, подойдя к столу. Александра Вестроуз полностью обратилась вслух, но собеседник так и не начинал говорить. Она взглянула на него и увидела его слегка задаченное лицо. Он быстро собрался и произнес совершенно спокойно: «Александра, я сегодня сидел на вашем уроке и размышлял по очень интересующему меня вопросу и пришел к одному выводу. В общем,